Мы тоже кусались в свое время. Мы и сейчас кусаемся. Жала нет. Вот в чем горе. Кусаемся вставными челюстями». «Это ты не про себя, конечно?» — засмеялась Ася. «Что я, идиотка, говорить про себя? О себе я мнение высокого. Ты это заруби на носу, поскольку мы теперь в одном стаде. А я, как ты знаешь, в нем корова священная». «Да, да, да. Я знаю, меня так зовут уже 10 лет, и я горжусь этим. Ты еще попотеешь, пока заработаешь такое название. А может, и не заработаешь. Кто тебя знает? Вас, уральцев, тут много, а священная только я». «Ты от скромности не умрешь». «Я знаю, как я умру. После какой-нибудь дружеской попойки у меня лопнет к чертовой матери какой-нибудь сосуд. Похриплю 3 дня и в дым. А ты не пей. А разве я пью? Наливаю по капле, да и то редко. Меня разволновала эта змея. Что она понимает в дерьме? Вся беда в том, что по нему не видно, кто его оставил. Дерьмо-то ваше, а сама после себя тарелки не вымоет». Между тем Светка мыла на кухне тарелки и радовалась горячей воде. Они с мужем жили у его родителей в старом московском доме, который стоял в глубине двора, окруженный новостройками, и сносить его пока не собирались. В общем, места лучше не придумаешь, но горячей воды там не было. И сейчас она с удовольствием мыла посуду, думая о своем. Свое это был ее Игорь. Он не мог сегодня прийти, потому что у него уроки в вечерней школе. Надо уехать от Мариши так, чтобы к его приезду с работы она была уже дома. Иначе он разволнуется и помчится сюда. Во-первых, это поздно. Во-вторых, приезжать в компанию, которую уже подвыпила, противно. Он будет вести себя интеллигентно, и это будет глупо выглядеть. Надо уезжать. А мать пусть остается. Ей интересно, она уши развесила, слушает все эти идиотские разговоры. В общем, может, они и не идиотские, просто у этих газетчиков две мании – величие и преследование. С одной стороны, мы – чернорабочие чернорабочих, а с другой – короли в изгнании. Это интересная тема, если взять биопсихологический аспект. Они умирают раньше, чем представители других профессий. Это от раздвоенности, в которой они не признаются. Чернорабочие – короли. Надо это запомнить. Неудивительно, если кто-то из них там сейчас заплачет из-за ее отповеди, оскорбившись за весь свой клан. Они ведь и плачущие, нервные, переполненные скорбью люди. Но это определение хуже. Чернорабочие – короли – это точнее. Отец бы сказал: «Как ты можешь препарировать там, где нужно проявить участие?» Ему не докажешь, что препарирование – это тоже участие, только более эффективное, более нужное человеку, чем разные там сю-сю, тили-тили. Потому что препарирование дает знание, а знание – это благо, в отличие от незнания, которое всегда жалкая вина. И это не противоречит, папочка, доброте. Знание – это оружие доброты. Не пугайся, не пугайся слова «оружие». Вот добро с кулаками – это действительно страшно, потому что примитивно. Примитивность – бич нашего сознания. Все-таки надо пойти и посмотреть, кто там сейчас плачет. Плакать ведь должен кто-то обязательно. Плакала Олегова Тася. Она сидела, поджав ноги на софе, и слезы падали на голубую, съежившуюся от сырости кофточку. Полина, сидя рядом, гладила ее широкую, в желтых мозольных пятнах от стирки ладонь. «Я не могу, тетя Поля, не могу. Такие они бледные, такие они по утрам не выспавшиеся, что нету сил. Ну, была бы моя воля, я б сказала: спите. Я и говорю иногда. И сейчас все головки на парту, глазки закрыли. А сама, поверите, тихонько пою: придет серенький волчок. Мне уже был за это выговор, а мне их жалко. И то ведь после школы они домой не идут, а в продленку. Целый день во всей этой амуниции, а им же всего по 7.